Глава 6. Кира. На следующий день я стояла за кулисами подиума. Подготовка была в самом разгаре. Пока мне наносили макияж и делали прическу, я еще раз открыла фальшивые свадебные фотографии, которые сохранила в телефоне. Неожиданно на экране высветилось сообщение. Агата. Твой муж приглашает тебя поужинать сразу после показа. Быстро переодевайся, не заставляй его ждать. Какое-то время я просто смотрела на текст, пытаясь справиться со своим волнением. Я даже не знала, что он в Москве. В последний раз, когда я видела его, на фотках в соцсетях, разумеется, он был в Лондоне. Разве он не мог сам написать мне? У него вообще есть мой номер? Я написала Агате. Я. «Поняла. Он придет на показ?» «Агата. Откуда я знаю? Будь готова». Для меня подготовили два образа. Оба в белом цвете, который преследовал меня после свадьбы. Я подозревала, что за этим стоят мой муж или его семья. Они хотели напомнить всему миру о том, что я была его блестящей трофейной невестой. Я прошлась по подиуму, но у меня не хватило духу поискать его в толпе. Я знала, что это выбьет меня из колеи, да и какое это имело значение. Если он и был там, то только для вида. После показа я оставила прическу и макияж как есть. Зачем такой красоте пропадать? И надела тонкое, как бумага, кремовое шелковое платье с коротким подолом и глубоким вырезом, который подчеркивал мое декольте и почти не оставлял простора воображению. Судя по моему наряду, мой стилист знал о моих планах на ужин еще до того, как об этом стало известно мне. Это было впечатляющее платье для впечатляющего вечера. Я задавалась вопросом, справится ли оно со своей задачей. Я как раз надевала пару нежно-розовых босоножек от Джимми Чу с перьями, когда почувствовала, что энергетика в комнате изменилась. Я знала, что стало причиной этого. Я чувствовала эту энергию и раньше, но вместо того, чтобы искать глазами Максима, я украдкой взглянула на других моделей. Было забавно наблюдать за ними. Все они просто застыли на месте, как акулы, которые почуяли свежую кровь в воде. Мне было интересно, сколько из них трахнул мой муж. У него была репутация любителя одноразового секса с длинноногими моделями. Наконец, я посмотрела по сторонам. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти его. Его крупное мужественное тело, казалось, заполняло собой всю комнату. Наши взгляды встретились. Мое сердце заколотилось в груди. А он улыбнулся, как будто был рад меня видеть. Это, мягко говоря, обескураживало. Я улыбнулась в ответ. Он направился ко мне, и я призадумалась, не должна ли пойти ему навстречу. Я опешила, а он действовал слишком быстро, так что я решила остаться на месте. Это было все, на что я способна. Со дня свадьбы я не видела ничего, кроме его фотографий. Я почти забыла, что вживую он выглядит намного лучше. В жизни он был даже более великолепным, чем в моих воспоминаниях. Он выглядел более изысканным, красивым и сексуальным, чем любая модель в этой комнате. Он был одет в темный костюм-тройку и казался крупнее, чем я помнила. Даже в зале, полном высоких красавиц, его фигура привлекала всеобщее внимание. Его темные волосы были убраны с лица. Это подчеркивало его суровые идеальные черты, такие же великолепные, как у его мамы. Его глаза, боже, его глаза, бледно-серые, так чарующе оттеняющие его темно-оливковую кожу, что у меня подкосились колени. У него что-то было в руке, но я едва успела заметить это, прежде чем он обнял меня свободной рукой за плечо. «Ну, здравствуй, Кира Ольховская», — хрипло сказал он. Я подняла на него глаза. «Здравствуй, Максим Ольховский». Как только я произнесла эти слова, он наклонился и прижался своими губами к моим. Я знала, что это был формальный поцелуй перед публикой, но я все равно купилась на это. Одной рукой он обхватил мою талию, а его другая рука потянулась вверх, чтобы слегка обхватить мой затылок. Его губы были такими же мягкими, какими я их и помнила. Это продолжалось всего минуту, но я вцепилась в лацкан его пиджака и совершенно забыла, где мы находимся. Он отстранился быстрее, чем я хотела, и выпрямился. Его спокойные глаза изучали мое лицо. Он вообще не выглядел так, будто что-то замышлял. Мне пришлось вернуть себе самообладание, заставить свой рот закрыться и моргнуть, чтобы вывести глаза из оцепенения. Это потребовало немало усилий. «Я вижу, у тебя все отлично получается», — сказал он совершенно серьезно. «Я тебе кое-что принес». Он вложил мне в руки бархатную коробочку. Я долго не отвечала, просто смотрела на подарок. Очевидно, это была ювелирка. «Что это?» — спросила я. «Презент для моей прекрасной жены. Открой его». «Открыть его здесь?» — спросила я и тут же пожалела об этих словах. «Конечно, здесь». «Да». Его улыбка не коснулась глаз, но я была уверена, что этот момент будет отлично выглядеть на фотографиях. Он знал, что делал. Он вырос в красивой, богатой, знаменитой семье. Я обратила свое внимание на подарок. Мне пришлось мысленно собраться с силами, чтобы дать правильную реакцию перед камерами. «Это просто еще одно маленькое задание», — сказала я себе, открывая коробочку. «Просто восхищайся, как будто снимаешься в рекламе Тиффани». Внутри лежал ослепительный колье, серьги и браслет, усыпанный бриллиантами и желтыми камнями. Я узнала этот комплект. Он принадлежал его матери и стоил баснословных денег. Это был не подарок, а суда. Я понимала это, потому что в нашем брачном контракте были довольно подробно описаны подобные вещи. Если или когда мы разведемся, я не смогу оставить себе ни одной драгоценности, независимо от того, насколько публично он мне ее подарит. Я прокрутила все это в голове за считанные секунды, а затем выдала необходимую реакцию, и моя свободная рука взлетела ко рту. Мои взволнованные глаза встретились с его, и я улыбнулась со всей фальшивой радостью, на какую была способна. «О, боже мой, Максим, как красиво! Тебе не следовало!» «Конечно, я должен был это сделать», — сказал он с очаровательной улыбкой. «Сегодня у нас годовщина. Целый месяц мы с тобой муж и жена. Ты забыла?» «Точно, я забыла. Так вот, почему он пригласил меня на свидание. Должно быть, так оно и было. Но я не могла себе представить, чтобы он прилетел в Москву только ради этого. Только не после месяца разлуки». Я быстро оправилась от своего удивления. «Конечно», — громко сказала я с энтузиазмом. «Как я могла забыть?» Он криво улыбнулся. Только один уголок его рта приподнялся. Это выглядело не так идеально, как его обычная отточенная лживая улыбка. Я поняла, что искренне позабавила его. Почему от этого у меня потеплело в груди от удовольствия? «На каждую годовщину я собираюсь дарить тебе новые цацки, женушка». «Ты балуешь меня, муженек?» «Все ради тебя». Максим притянул меня ближе к себе, по-хозяйски обхватив рукой мою талию. Я улыбнулась так дружелюбно, как только смогла. Каждой паре глаз, которые встретились с моими. Меня быстро привели из-за кулис к машине. Иван сидел за рулем. Евгений выполнял обязанности охранника. По дороге на ужин царило молчание. Это была неприятная тишина. Было неловко осознавать, что я не знала, как заговорить со своим мужем. Он не прикоснулся ко мне с тех пор, как мы сели в машину. Почему я почувствовала острый укол разочарования по этому поводу? За этим чувством быстро последовало раздражение на саму себя. Глупая девчонка. «Когда ты прилетел в Москву?» — спросила я его вежливым и безразличным тоном. Он даже не удостоил меня взглядом. «Какая разница?» — сказал он, и по его тону я поняла, что разговор окончен. Евгений неуверенно оглянулся с переднего сиденья, чтобы дать понять, что он на моей стороне. Это была моя первая и последняя попытка завязать разговор в машине. Мы подъехали к дорогущему ресторану в центре. Максим отпустил моих водителя и телохранителя, когда мы вышли. «Вы свободны». «А ну как насчет...» — — тихо заговорил Евгений, застегнутый врасплох. — Может, нам хотя бы подождать в машине? Максим с угрозой посмотрел на него. — Я думаю, мы как-нибудь справимся. Вы свободны. — Ты ему определенно нравишься, — быстро заметил мой муж, когда мы вошли внутрь. Он держал меня за руку. Мы шли бок о бок, и я украдкой бросала взгляды на его лицо. Я пожала плечами, смущаясь от того, что его глаза пристально изучают меня. Мы вместе все время, и он очень ответственно относится к своей работе, так что мы дружим. Я предполагаю, что одна из черт твоего характера — обводить бедных придурков вокруг пальца. Надеюсь, ты понимаешь, что на меня не действуют твои чары. Это задело меня настолько, что я не смогла скрыть судорожный вздох. «Прекрасно понимаю», — выпалила я в ответ. «Ну и хорошо». Нас проводили к столу. Было еще рано, и в ресторане было достаточно тихо, поэтому мы могли негромко разговаривать друг с другом и все равно быть услышанными. Мы сидели бок о бок, бедро к бедру. Передо мной тут же поставили бокал белого вина. Я поблагодарила официанта и сделала большой глоток холодной освежающей жидкости. С нашей первой брачной ночи я немного привыкла ко вкусу алкоголя. Не скажу, что стала ценителем, но, по крайней мере, меня больше не тошнило от выпитого. «Ты уже привыкла к вину?» — спросил меня мой муж. Я не смотрела на него, но в его голосе звучало удивление. «Да, я стараюсь выпивать ровно два бокала на тусовках, не больше. Кажется, это хорошо работает». «Прекрасно». Я наблюдала за его большой рукой, когда он поднес к губам стакан с виски со льдом. «Как тебе Лондон? Ты закончил там все свои дела?» — спросила я его, пытаясь поддержать разговор, хотя мне было любопытно. «Забудь обо мне», — холодно сказал он. «Расскажи лучше о себе. Как ты устроилась? Тебе нравится квартира?» «Конечно», — автоматически ответила я. «Она классная. Спасибо, что спросил». «Что еще я могла сказать?» «У тебя есть все, что нужно?» — спросил он. «Да, спасибо», — ответила я. «Если что-то не так, не стесняйся сообщить об этом Агате. Она позаботится о том, чтобы тебе было комфортно». Я чуть не рассмеялась и чуть не закатила глаза. Конечно, он не попросил меня сообщить о своих проблемах ему. Не дай бог позволить мне общаться со своим собственным мужем. Держи себя в руках. Ты на это сама подписалась. Вот что значит брак по расчету. Лучше и быть не могло, напомнила я себе. Ты тоже не хочешь проводить с ним время. Просто улыбнись и возьми себя в руки». Честно говоря, когда я решилась на публикацию своей фотографии в известном каталоге невест, муж, который игнорировал бы меня, оказался лучшим вариантом развития событий. Мне нужно было помнить об этом. Это был такой простой план. Так почему же его стало намного труднее придерживаться, как только мой муж оказался рядом со мной? «Ты долго будешь в Москве?» — спросила я его. «Я не знаю. Зависит от работы». «Как продвигается модельная карьера?» «Все супер. Работы полно. Скучать не приходится. Я получаю так много предложений, что от некоторых даже приходится отказываться. Мне нравится». Надеюсь, я не сболтнула лишнего. Я не знала, что ему сказать. Все слова оказались неподходящими. «Что ж, отлично», — сказал он достаточно равнодушно. Странно, что после этой фразы он не зевнул. Он залпом допил свой виски, и официант появился снова, забрав его старый бокал и поставив перед ним новый. Он опустошил его меньше, чем за 30 секунд. Наш официант принес еще один бокал, прежде чем Максим успел поставить пустой бокал на стол. Я одарил его неуверенной улыбкой, но он не заметил этого. Он смотрел на свой виски, словно раздумывая, не прикончить ли ему еще одну порцию. Было совершенно ясно, что он предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте. Неудивительно, что наше первое свидание прошло не очень хорошо. Я лишь надеялась, что для него уже слишком поздно отказываться от меня и требовать полного возврата денег.